По случаю 75-летия Ким Чен Ира, газеты и журналы разных стран широко познакомили читателей с его славной революционной жизнью и бессмертными заслугами. Венгерская газета «Собочах» с фотографиями Ким Чен Ира и Ким Чен Ына поместила статью об их величии. Эфиопская газета «Рефото» и угандийская газета «Санрайз» с фотопортретом Ким Чен Ира. А непальский журнал «Ноулу Бихан» с его фотографией организовали спецподборки статей на темы «Февраль Кореи и Ким Чен Ир», «Выдающийся руководитель Ким Чен Ир», «Ким Чен Ир и Февраль». Бангладешская газета «Дели Индастри» и нигерийская газета «Стэчмен» тоже писали о великих заслугах Ким Чен Ира перед делом социализма и делом самостоятельности человечества.